Девчонку на этом станке как-то странно согнуло, после манипуляций с пультом. Так, что у нее развело и согнуло ноги, и вся она выгнулась, как кошка во время течки. А потом ведьма что-то сделала, и роба с девчонки сползла, как шкурка. Под робой оказалось только голое тело, правда, все в синяках. Ведьма как-то заблестела глазами и стала гладить ее и что-то шептать на ухо. Вы когда-нибудь слышали, как можно ворковать, издавая воронье карканье? Вот и Ярослав впервые услышал. Ведьма пошла по кругу вокруг станка, все еще что-то воркуя, при этом поглаживая девчонку по разным частям тела, явно с эротическим оттенком. Только от этих ласк у девчонки глаза вылезали все больше, а мурашки стали видны аж из другого конца комнаты. Девчонка что-то пыталась мычать сквозь кляп, но его вставляли профессионалы. И тут ведьма каркнула что-то в сторону Ярика, но он, засмотревшись на девчонку, пропустил смысл слов. «Не слышишь? Вон, жди снаружи». Ведьма явно была неадекватна. Не скажешь, что она была некрасива. Нет, длинные ноги, упругая грудь довольно большого размера и даже лицо, если смотреть сбоку, было довольно симпатичным. Но вот двигалась она как насекомое, с непредсказуемыми остановками и асинхронными движениями. В сочетании с полупарализованным лицом и сумасшедшим блеском глаз это вызывало из памяти детские страхи и страшилки. Ведьма, бабайка. Ярослав мышкой вышмыгнул за дверь и с облегчением прислонился к стене. Двое из ларца, сопровождавшие его с заключенной, стояли чуть поодаль с каменными лицами. Дальше Ярик просто ждал. Часа через два пришел Кеш и сказал, что его подопечного оставляют здесь, и что бумаги все у него. Еще через час вышла ведьма, но в каком виде? Халат был весь мокрый и в разных потеках. Там была и кровь, и, похоже, фекалии и рвота. А ведьма, улыбаясь правой половиной лица, подошла к Ярику. «Увидимся, красавчик, ты мне понравился, такой юный и молчаливый. Может, со мной в душ? Ладно, живи». «Эту помыть, упаковать и отдать этим», махнула ведьма конвою на Ярослава с Кешем. Конвой сорвался в комнату, как будто за ними гнались. Через полчаса парням отдали девчонку все так же в робе, в мешке и с кляпом. Всю дорогу назад ее била дрожь. Знаете, как дрожат больные собаки или загнанные лошади. Ярослав понял, что если его будут брать, то лучше живым не даваться. По приезду Ярослав спросил у сержанта, кто это был на объекте. Тот, сначала сплюнув через плечо, сказал, что это кабанская ведьма, зовут Гутера. Она откуда-то с островов возле Ацелов, так сказать, приглашенный специалист, а потом стал орать, что об этом говорить запрещено, и вообще. А на следующий день парням сообщили, что они возвращаются в Кар, на базу. До самого отъезда Ярослав все равно нервничал. А вдруг эта ведьма придет на свидание? Глава 14. Глупость цивилизации среди дикарей. Белые люди считают себя центром вселенной. Дикари считают белых своей добычей. Каждый из них по-своему прав. Только не дайте себя съесть. Наставление неизвестного путешественника. По приезде на базу Ярослава посетила дежавю. По территории части шли две дивы в сопровождении поклонников, помощников и почти всех легионерских офицеров. Вы бледей, путан, продажных девок во сне представляли? Ну, самых привлекательных и желанных, которые изредка снятся и ты там. Ух, вот это были они, причем было ощущение, что они еще и пахнут одуряюще привлекательно, хотя запах и не долетал до Ярика с Кешем. Они вышагивали походками королев, идущих мимо черни, походкой кошки, идущей даже через свалку, как по подиуму. Есть категория женщин, которые очень долго этому учатся. Тренера, визажисты, психологи и еще куча людей, обещающих вас научить тому, что дает природа и Бог. А есть категория женщин, которые просто с этим рождаются. Вот Нисха, это просто Бог, дано. Слюна и остальные жидкости выделялись у всех смотрящих на див помимо воли и тела, а глядя на их движения, все вставало дыбом. И волосы, в том числе. Есть все же те девушки, у которых это от природы, а для мужчин смотреть на них, это как стакан алкоголя выпить на голодный желудок. Ты вроде не тупой, понимаешь, что не даст, но все равно стойку делаешь. А эти дивы решили еще и немного пошалить. Ну, в их понимании пошалить. Они решили съездить в ЦАР. Офицеры по очереди пытались им втолковать про ошибку, но те лишь раздраженно пожимали плечиками. Разве богини могут ошибаться? Нет. Если они ошибаются, то значит, так и задумывалось. Так они и прошли мимо Кеша с Яриком, обдав каким-то непередаваемым ароматом, после которого или дрочить, или искать в борделе экзотику, дополнив огромным количеством рома. Почему строение тел у мужчин и женщин одинаковое, но так, как женщины, никто на земле не может ходить, ну, разве что кошки. А пахнут они как, вот просто, надушись самым дорогим одеколоном, а реакция на тебя такой не будет, никогда. Хороши, чертовки. Интересно, кто они? Все парни провожали их не просто взглядами, а со слюнками, поворотом головы, а затем и всего тела. Ну и Ярослав с Кешем тоже чуток облизнулись. Благо, быстро прошли дивы, поэтому плац не сильно закапали легионеры слюной, да и увольнение у роты через полчаса наступало. Так что, все просто ускорились с оформлением увольнительных. Легион отучил Ярослава стесняться практически всего. Юный парень, он в прошлом, каждый раз думал перед знакомством, что у девушки, наверное, все и так хорошо, что такой парень, как он, мало что ей даст, что есть лучше него. Какая чушь, только близость к смерти дает понимание, что это все хрень. Мы часто сами себе врем, что будет еще что-то, да даже лучше будет, да уже вот завтра, не будет, есть сегодня, и все, завтра не наступит, его просто не будет. Любой наш поступок изменит это завтра до неузнаваемости. Даже получив отказ, ты будешь помнить отказ, а не представлять, как бы это было, если бы да. Причем, в зависимости от настроения, ты будешь представлять то плохое, то хорошее. Ярослав помнил девочку из своей школы. Маленький город на юге империи, Краснохар. Школа номер 3, центр города. Она была из параллельного класса. Голубые глаза, черные брови, светлые волосы. Ярослав много раз ходил мимо нее, но так и не решился подойти. Звали ее, кажется, Аня. Вот как узнать, что бы произошло, если бы Ярик подошел? Может, не было бы училища Сварога? Может, не было бы плена и легиона? Может, Ярослав вселился бы в кого другого? Ведь память этого тела тоже как-то влияла на этот мир. Парень не знал. Просто, когда Ярослав вспоминал ту девочку, ему было грустно. Грустно, что не решился. Ведь так страшно выглядеть смешным. Ярик помнил, как ходил мимо нее по двору ее многоэтажного дома, обходил дом по кругу и шел опять мимо ее компании на лавочке у подъезда. Она сидела королевой среди сверстников и смеялась. Как ему хотелось сидеть рядом, вдыхать ее запах, слушать голос. Ничего этого не было. Глупо. Ему просто хотелось ее видеть, но страх не давал подойти. Нет уже тех страхов. Может, нет и той девчонки, но проклятая память все помнит. Все ошибки, все несбывшееся, весь стыд. Говорят, это и есть совесть. Кто совесть придумал? Бог, а может, дьявол? Поэтому сожаления Ярослава и Кеша насчет этих фланирующих красавиц были только в том, что рядом находились офицеры. Это был обычный страх наказания, но не стеснение. Не будь офицеров, то Ярослав просто подошел бы к девушкам, ну и предложил. Нет, не постель. Может, потом и была бы постель, но сейчас, сначала, прогулку по Кару или в мертвый город, или посмотреть, как на восточный рынок утром привозит товар, или как рыбаки в 4 утра везут рыбу с ночного улова, накатываясь волной лодок на берег, где их ждет толпа торговцев, или как становятся под погрузку гиганты-контейнеровозы, как утром расходятся торговцы водой, проверяя горло странными песнями, ведь именно самые крикливые продадут больше воды. Короче, все то, что она в своей жизни никогда не увидит, не потому, что не может. Просто никогда в эти места сама она не попадет, ведь жизнь обычного человека слишком суетная. Мы все куда-то бежим, надо это, надо то. Потом оглядываемся, а год улетел, за ним 5, а вспомнить-то и нечего. Просто жизнь, и остается сначала легкая грусть, потом раздражение, а потом злость. На окружающих, на весь мир, на себя, не надо, это просто жизнь. А, все равно, это несбыточные фантазии, лучше к вольнонаемным схожу, пожалуй. Думал Ярослав, посмотрел на Кеша, встретился глазами с ним. Они одновременно кивнули, понимая, что думают об одном и том же. Там, конечно, все хихоньки заканчиваются одинаково. Сначала ужин, потом номер в приличной гостинице, встречи пару раз с цветами и вином, а потом вызов к молчи-молчи и перевод девчули на другую базу. Низя. Это слабость, через которую могут достать все подразделение. Иди в бордель, брезгуешь, купи крем. Так и живут все в подразделении. Это плата за то, что их рота лучшая. Никаких чувств, ни боже мой, только плотские грехи. Но некоторым этого было мало. Ярослав с Кешем считались из-за этого странными и еще много разных слов. Иногда, не очень умные, говорили, пидорасы, мордобой, госпиталь, плац, наказание. Неважно, кто из их тандема слышал гадость, били оба одинаково быстро и без раздумий. Психолог даже попыталась поднять вопрос о расформировании двойки. Ага, хрен. Мари, чтоб ей икалось во время секса и на горшке, проверяла их сотни раз и вывод был однозначный. Нельзя, невыгодно. Командир просто выкладывал тесты на очень аккуратных бумажках перед проверяющими. Лучшая двойка в тире, лучшая при штурме, лучшая при обороне, лучшая в парном рукопашном бое. Совместимость, по мнению той же Мари, 97%. Так что все, в зависимости от образования и экспрессии, говорившие гадости, прошли через санитарную часть или через госпиталь. Или, в зависимости от количества алкоголя, было это распределение среди госпиталей. Ярик с его тенью не обижались после этого на побитых, и не отвечали. Почти. Правда, прошли через кучу наказаний. Ну, за все надо платить. Уже в столовой, после увольнения, Ярославу рассказали, что из метрополии прибыли две барышни. Первая, ведущая федерального канала, и вторая, корреспондент одного из топ-каналов фракийской метрополии, а с ними десяток спецов-телевизионщиков и десяток обслуги, и даже четыре охранника. Полномочия у них как у министров, и эти дурынды собрались в центр четвертого континента, в республику Царик. Это такая шемира, что просто не передать словами. Правительство там контролирует лишь часть территорий. Часть территории контролируют крупные компании и их очень многочисленная частная охрана, а часть страны просто банды контролируют. Причем в банде может быть и 3 человека, и 300, и 33 тысячи человек. Некоторые банды контролируют даже города. Ведь автомат ругийского производства стоит 100 ацеольских марок, ну очень новые с кучей прибамбасов, а старый – 12 марок, а черный нигер с автоматом в год заработает никак не меньше 500 ацеольских марок. Да, 2/3 забирало начальство, но оставшихся денег хватало на все. А тут еще и ругийцы влезли в несколько крупных месторождений, а их потом просто так не выгонишь. Компании, которые потеснили на рынке и в стране, залили местных оружием, чтобы выдавить конкурентов. После этого военные сменили правительство. Вот просто, взяли и арестовали президента. Потом, под шумок, его расстреляли. Потом прошли самые демократические выборы, и один из генералов стал новым президентом. А пара других обиделась и расстреляли нового президента за коррупцию. А коррупционеров было много, их тоже расстреляли. Потом новые, самые демократичные выборы и новый президент. Территории, которые контролировало правительство, после каждых выборов сокращались, потому что сокращалась армия. Очень уж новым президентам не хотелось в ряды коррупционеров. Короче, в стране сплошной треш и угар, а эти дуры договорились с несколькими бандами о безопасном проезде и снятии нескольких десятков репортажей по дороге туда, а потом по дороге обратно. Когда руководство легиона попыталось достучаться до девушек и донести, что даже они, то есть легион, не может гарантировать им там безопасность, корреспондентки сказали, что их нужно сопроводить лишь до границы, а там им гарантировали безопасность. Причем это не просто какие-то писюхи, насосавшие рейтинг, нет, это, несмотря на внешность, волчицы. Да, волчицы, только волчицы, выросшие в цивилизации, там, где есть суды, связи, полиция и жандармерия, выросшие среди горячей воды и унитазов, интриг и подсиживания, юристов и рейтингов. Да, там тоже есть опасности и злодеи, но это злодеи цивилизации. Эти дивы со своими связями и навыками сотрут в порошок министра, а уж полковника легиона, командира Ярослава, подавно. Корреспондентки могут договориться о пролете их самолета через 5 границ несколько стран. Корреспондентки могут притащить кучу народа без виз в другую страну. Даже могут заставить легион их сопровождать. Могут даже убить, но не своими руками. Только все это заканчивается буквально за порогом легиона или границей любого города. А здесь, на четвертом континенте, среди черных, все не так. Это там, в метрополии, черный может быть наркоманом, адвокатом, актером и президентом. Здесь все не так, здесь в крупных городах, 21 век со всеми недостатками и достоинствами. Черные там в костюмах за пару тысяч ацеольских марок. Через 300 километров от них уже 19 век со всеми его радостями и печалями, вплоть до рабства и судов Линча. Причем не обязательно над черными, может быть и над белыми. В этих поселениях и городках черные могут быть даже в рубище, кандалах или в костюме из шелка. Еще через 300 километров от городов, уже морали общения века 17-го. Там черный может уже носить шкуры, а на шее зубы человека и необработанные драгоценные камни, за которые на Первом континенте можно купить огромный дом и кучу слуг, а еще через 300 километров. Там есть все, что было на этом континенте за все время его существования, от неандертальцев до бронзового века, до плюс 21 век, включительно, вплоть до плаща из кожи человека, людоедства и жертвоприношений. Все то, о чем вы только читали в исторических трудах, представляли в страшных фантазиях и боялись по ночам. Легионские офицеры, абсолютно все, не паркетные шаркуны, волки, прошедшие через кровь и пот, у всех у офицеров, приличное кладбище лично убитых и огромное кладбище убитых по их приказам. И они понимали, что ждет группу телевизионщиков в Царике. Поэтому офицеры легиона пытались девушек отговорить, как могли, лично и всем миром. Здесь, на этом материке, крутость современного века роли не играет, но как это доказать людям с другими ценностями, никогда не убивавших лично? Здесь нужны другие качества и принципы, а девчонки просто этого не понимали. Здесь мораль должна быть другой. Эх, даже полковник, командир полка, сначала полетел с дивами и их сопровождением, захватив небольшую группу своего сопровождения, то есть всю спецгруппу, размером с роту, и взвод разведки, а всю дорогу корреспонденток в чем-то убеждал, но безуспешно. Потом полковник сопровождал караван киношников к границе с республикой, а после того, как корреспондентки все равно отправились внутрь республики, приказал разбить постоянный лагерь и ждать этих дур до последнего. При этом командир связался с ближайшей авиабазой и приказал, чтобы по первому нашему требованию к группе прибыло несколько грузовых, две двойки боевых и пара эвакуационных вертолетов. Уж не знаю, какие связи полковник подключил, потому что мы находились в стране, где к легиону относились не очень тепло. Лучше, чем в Царике, но плохо. Наследство колониальной политики и сотен лет рабства. Потом все же полковник убыл к постоянному месту дислокации полка, то есть в КАР. Лагерь на этот раз разбивали по всем правилам. Были тут и выносные посты, и дальние патрули, и минные постановки. Было ощущение, что мы находимся на территории противника. Так, в принципе, и было. Дежурство сократились с 4 до 2 часов. Командир роты предложил и тут же получил одобрение на дальнюю разведку. 6-я и 8-я двойки ушли в ночь. Кроме них ушли по паре двоек из других взводов, а также во всех взводах роты и сопровождения уровень тревоги подняли до предбоевого. Двойки ушли во все стороны, но большинство – по следу телевизионщиков. Рота растянула свои щупальца и замерла в ожидании. Уж что легион умел, так это следить и разведывать. Вернулись двойки через двое суток. Сказали, что, как минимум, одни бандиты передали другим бандитам наших туристов мирно. Такое ожидание продолжалось 6 дней. Потом группу, вернее всю роту, плюс взвод разведки, подорвали по тревоге, ближе к вечеру 7-го дня. Всех загрузили для выхода, дней на 5. В лагере оставался минимальный контингент, меньше взвода. Потом опять ожидание до темноты, благо это всего пара часов. В сумерках прилетели вертолеты. Вылетела вся спецгруппа, плюс отдельный взвод разведки, итого 4 взвода. Лететь в темноте, каждую секунду ожидая ракету в брюхо, так себе удовольствие, поэтому никто практически не болтал и не балагурил, как обычно. На подлете сообщили, что высаживаемся километров за 8 до сигнала маяка. Ярослав так понял, кому-то из сопровождающих наших див дали аварийный маяк, а может и не одному человеку. Кто-то успел этот маяк активировать, может, перед смертью. Высаживались сходу, не садясь на землю. То еще приключение, по тросу, да в темноту, с ожиданием какой-нибудь ветки или обломка в задницу. Взвода пошли каждый по своему маршруту. Нам предстояло пройти 8 километров ночью под джунглем. Перед рассветом взвода вышли на позиции для атаки. Был, конечно, и план, и расклад, что зачем делать, помогла космическая разведка, прислав снимки местности. Видно, полковник напряг всех. Обычно этого, конечно, нет и в помине, но тут особо важные персоны. Только любой план ломается после первого выстрела. Со стороны нашего взвода были две укрепленные точки и пара постов, да пара патрулей. Сначала выстрелы гранатометов по укрепленным точкам, потом станковые гранатометы и пулеметы на подавление. Во взрывах потерялись выстрелы снайперов и подствольников. Три пары, патрулировавшие периметр поселка с нашей стороны, упали одновременно. 300 метров от леса до поселка двойки пронеслись за минуты. Описать ночной бой? Да как это возможно? Стрельба, половину ты не видишь, а угадываешь. Страх. Это при том, что внешнюю охрану положили за секунды. Страх. Азарт, адреналин и яйца с горошину. Грохот, крики, желудок в комок, дрожь всех мышц. Сердце в горле бьется, разрывая его, воздуха не хватает. Ты его не пьешь, а откусываешь. Страх, ненависть, ярость выплескиваются очередями, криком и слюной. Очереди злые и короткие, но иногда заполошные и длинные. Профессионализм не даст поливать от пуза, даже количество патронов в магазине всегда помнишь, ну, плюс-минус, не всегда так, иногда эмоции поглощают разум. Радость, что успел первый выстрелить. При стрельбе приблизительно знаешь, сколько осталось патронов в магазине, но не всегда. Кроме того, по вспышкам ночью, в основном, и бьют профи. Чем короче очередь, тем меньше возможности прицелиться в ответ, поэтому короткая очередь и смещение. Кроме того, постоянное смешение даже без стрельбы. Не стой, умрешь. Ярик видел только Кеша. Брат воспринимался как тень, как половина тебя. 10 метров бежит Кеш. Ярослав прикрывает, видя только то, что представляет опасность напарнику. Потом смена. Они друг для друга якоря, несмотря на то, что есть еще люди из взвода, из роты. Но те, просто дружественные тени. Ругань, крики, вопли, отсветы пожаров и взрывов. Тени и силуэты людей. Бьешь короткими на любое движение. У половины нет оружия, отмечаешь, пробегая мимо трупов. Рассуждать и рефлексировать будешь потом. Пробегая мимо дома, закидываешь гранату в окно или дверь. Потом вход и смещение в сторону. Очереди по всему подозрительному. Будь то шкаф или детская люлька. Так по инструкции. Это говорит опыт. Только это 4-й континент. Очень мало домов с каменными стенами, несмотря на то, что это крупный поселок. Здесь от гранаты хижина или складывается, или вспучивается. Сложилось, бьешь по всему, что выпирает, вспучилось, то же самое. Иногда бьешь сквозь, если нет гранат. Внутрь, дураков нет, света нет. В хижине можно нарваться на удар ножом или выстрел. Поэтому работа, только снаружи, вперед. Потом наоборот, Кеш прикрывает. Всех, кто выскакивал, били сразу. Один раз в одной из стран на зачистке Ярослав пожалел женщину и дал очередь по ногам, в надежде, что она выживет. Добивать не стал, ведь женщина. А после боя, сержант чуть ли не за ухо привел к этой тетке и рассказал, что она в спину одному из наших высадила барабан из какого-то древнего револьвера, который прятала под юбками. Повезло, что попало всего одной пулей, и бронник выдержал. А иначе, Ярик ящиком бы не отделался, а пошел бы под трибунал. А так, 2 часа ящика и простого потерпевшему с напарником. Те тоже в двойке, значит оба пострадали. Ящик, 2 часа на жаре, в полускрюченном положении, когда вспоминаешь за что попал и думаешь, какой ты дебил. Ярослав все запомнил, как и Кеш. Поэтому били всех насмерть, не забывая делать контроль. Сержант-инструктор всегда говорил, что, пожалев пулю на контроль, можно порвать жопу. Деревушку поселок зачищали до утра, хотя сам бой длился 40 минут. Сначала всех убили, потом проверили и, кого не убили сразу, добили. Чего так жестко? Просто на центральной площади нашли остатки почти всей группы киношников. Частично и часть, фрагментарно. Вот любят эти черные сучеры резать на части людей. Любят черные расчленять и резать кусками. Уже утром привели наших див и 2 помощниц. Оказалось, что мужиков убили сразу, а девчонок насиловали долго и с выдумкой. Кто-то умирал от этого. Из 6 баб выжили 4. Из парней, все 20 легли. Молодые, старые. 4 напуганные, сломленные дуры. Это были все, кто выжил из 26 человек. Цена амбиций 2 дур. Правда, злиться на них не хотелось. Их, по-видимому, насиловали 2 дня точно. А в бандах у черных это происходит по кругу и без перерыва. Причем, черным все равно, в какую дырку пихать свой стручок. Поэтому у всех 4 была кровь из разных отверстий и выбитые передние зубы. Все 4 девушки были в шоке, и придут ли в себя, большой вопрос. Их завернули в одеяло, вкололи кучу лекарств, положили на носилки и двинули в сторону точки эвакуации. Первый взвод остался на отсечке. Они должны минировать весь отход минами и растяжками. Приказ был однозначный: ничего не жалеть, А уж мина и взрывчатку тем более. Это в обычной операции потом по поводу всего пролюбленного имущества тебя будут иметь все командиры. А уж интенданты съедят твой мозг чайной ложечкой. Но не сейчас. Приказ был ничего не жалеть. Поэтому оставляли дорогущие мины, обычно используемые только для защиты баз и лагерей. Направленного взрыва, лепестки умные, которые хрен снимешь и разминируешь, ставящие в сеть, все, что было у легиона, пошло в ход. Через час первый взвод побежит за нами. К точке эвакуации вышли роты, когда начало уже припекать. Связались с лагерем. В течение нескольких часов должны были прийти вертушки. Охрана периметра выпала третьему взводу, а остальные взвода пока отдыхали. Палак Гандзюк решил пошутить и стал подзывать одну из див как собаку, ласково приговаривая, чтобы подползала тварюшка на четвереньках. И знаете что, та поползла, при этом высовывала язык, между выбитых передних зубов и опухших от насилия губ. Вот что черное воспитание делает с цивилизованными гражданами. Да, вся морда синяя, но услужливая до невозможности. Правда, Ли тут же наорал на всех в нашем взводе за ржач, а на Гандзюка, за то, что дебил, и отправили весь взвод чистить площадку, куда будут садиться вертушки. Ну, перешли и там упали. Чего там чистить? Деревья и кустарник убрали, ям нет. Траву покрасить? Выполнять команды надо осторожно, чтобы чего-нибудь в организме не надорвать. Тем более взводные и ротные сгрудились у рации. Перед самым прилетом вертушек, пришел первый взвод, потом быстрая погрузка, и полетели голуби. Правда, всю дорогу, когда на нас не смотрели, все делали вид, что подзывают див. Ну как собачек, куть, куть, куть. Девки дергались, но, когда оглядывались отцы-командиры, все делали вид, что они ни при чем. Скучно, что делать, а рояля нет, некуда насрать. Да и адреналин выходит у всех по-разному. Так и прилетели в лагерь, роту и разведвзвод высадили, а дивы полетели в свою красивую далекую жизнь. Будут ли они помнить четвертый континент? Будут. Изменится ли девчонки? Изменится. Четверка меняет всех. Только чаще всего чертова четверка меняет людей к худшему, доставая из них говно с темной стороны, которую все так тщательно скрывают от других. Самое страшное и мерзкое. Доставая то, что даже для самого человека оказывается ужасом из темноты. Раньше все думали, уж со мной-то никогда такое не случится, во мне такого точно нет. Ан, нет, есть. Эта земля всегда рождала чудовищ, а может, перерождала людей в них. Ярик не знал, подаст ли ему тот пацан, которым он был 3 года назад, живущему сегодня парню руку. И главное, а Ярославу это все еще нужно или уже все равно? Ему еще хочется быть человеком или чудовищем тоже неплохо. Так что все для корреспонденток закончилось более-менее хорошо. Ну, если не считать тех, кто остался гнить в саванне, оплатив чужую глупость и амбиции. Ведь девчули живы и могут измениться. Это мертвые уже не могут измениться. Потом сбор лагеря и поездка на аэродром. А там и милый дом. На базе со всех взяли подписку о неразглашении и дали 2 дня на увал. Безопасники сказали, несмотря на то, что всех надо расстрелять, взвод может продолжать службу. Психологи сказали, что, несмотря на болезни, причем многочисленные и неизлечимые, все могут продолжать службу. Медики просто вкололи по паре очень болючих уколов и отпустили. Самые добрые из всех. Командиры сказали, что хоть все и дебилы, но молодцы. А главное, всей роте выплатили премию от киношников и газетчиков за спасение див. По 2000 ациольских марок. Класс. Так что, в увольнение. Ярослав с Кешем посидели, конечно, со взводом в местном баре и даже подрались с какими-то моряками. Вы, наверное, думаете, что это клише, бухать после выходов. А как еще стряхнуть с себя этот липкий страх, который сидит где-то там, на периферии сознания? Как раздуть эту радость, что в очередной раз костлявая прошла мимо? Как победить предубеждение, что это произошло из-за этого амулета, из-за того, что не копишь денег, из-за того, что не поменял белье? И этот список длиной в количество вернувшихся, ведь у каждого свои приметы и страхи, или тараканы. Как забыть запах крови, кишок и фекалии из разорванных тел, а запах пороха при выстреле из винтовки? А что он отличается от запаха взрыва мины, вы знали? А как пахнет саванна утром, в ожидании смерти? А как пахнут джунгли, когда ждешь любой звук, чтобы начать стрелять? Да много чего хочется забыть, или хотя бы притушить. Нет, Ярослав с Кешем не были институтками. Легионеры уже воспринимают смерть спокойно, и свою, и чужую. Во всяком случае, внешне, но вот внутренне. И когда легионеры остаются одни, да с ними постоянно работают психологи. Причем легион не скупится, и они профи. Но, не все можно изменить и починить в такой хрупкой области, как разум. Так что, в баре Кеш и Ярик не засиделись. Ярослава больше не брал алкоголь, а его тень и брат Кеш, наверное, перенимал привычки. Им не нужно было говорить, чтобы общаться. Взгляд, взмах руки, пожатие плеч могли заменить разговор. И они опять отправились бродить по Кару. Кар — огромный и очень древний город. Чтобы его весь обойти, не хватит и трех жизней. Пара заходила в кофейне на 2-3 столика и пила кофе, за который на первом материке любитель отдаст себя и жену в придачу. Они заходили в старые дворики, сидели в тени деревьев и смотрели, как играют дети. Ты можешь не понимать, что говорит человек, но когда играют и смеются дети, тебе плевать, на каком языке они это делают. Гномы, тебя просто прет, и ты улыбаешься. Ярик и Кеш пили безумно вкусную холодную воду у торговцев водой, которые смешно кричали: «Сук, сук, мужик!» А торговцы водой — только мужчины, несет на себе огромный рюкзак с водой, и у него вверх торчит гибкая тонкая трубка. На поясе несколько емкостей для питья. Он снимает одну из них, как-то по-хитрому наклоняется и направляет струйку воды из верхней трубки в кружку. Кружка на глазах покрывается влагой, то есть, перепад температуры такой большой, что влага быстро конденсируется на стенках. На вкус вода ледяная. Кажется, сейчас полопаются зубы, но какая вкусная, вкуснее любой выпивки. Парни смотрели, как из-под большого деревянного молотка и стального стержня из простого металлического блюда делают произведение искусства. А мастер мог в это время еще и рассказывать, как научился ремеслу или какую-нибудь легенду. И Ярику казалось, что это не мастер чеканит блюдо, а его слова. Напарники ели всякую гадость, иногда даже не зная названия еды. Нет, это, конечно, не насекомые, которые продают в центре материка, но половина еды настолько непривычна на вид, что подсознательно вызывает недоверие. Иногда выплевываешь, а иногда получаешь удовольствие. О, они многое и со многими делали. Да, да, бордели и падшие женщины. Черные, белые, мулатки. Не вам их судить. Ярик с Кешем забывали в этот момент про войну. Пусть на время и не до конца, но все равно это было лучше, чем бухать 3 дня до потери пульса. Они лазали по мертвому городу, где могут ограбить и прибить за десятку. Ели только что выловленную рыбу, брошенную в кипящее масло на минуту. Пили вино, настолько молодое, что непонятно, это вино или забродивший сок. Просто жили мирной жизнью. Вообще, хорошо быть молодым, сильным и богатым. А еще иметь за спиной брата, который и в драке поможет, и труп спрячет, и бабу поможет трахнуть. Почти рай, вернее отдых и счастье. 2 в 1. Как-то во время хождения по Кару Ярослав с Кешем зашли в местный музей. Громадина. Парни долго смотрели на картины, скульптуры и фрески богов. Их заинтересовало то, что египтяне не просто верили в загробную жизнь. Во всех религиях загробная жизнь описывается очень обще, вроде того, вы умрете и попадете в рай или ад. Ну, там будет хорошо хорошим и плохо плохим. У египтян не так, у них все, что будет после смерти, описывается скрупулезно, как будто местные знают, что там, как нужно поступать с теми, кто на той стороне, что говорить, что кому давать и, главное, что давать, чтобы пройти дальше. Куда дальше, куда не надо заходить на той стороне, что должен отдать богатый, а что бедный, кто куда попадет, но главное, там есть путь дальше, куда, и неважно, к какой конфессии относился египтянин, они все это знают. И вот тут начинается странность. Все историки, жрецы, служители религиозных и других организаций очень тщательно описывают дорогу туда, но не сам мир там. Да, описывают с чужих слов, но им не описывали больше ничего. Почему? Такое ощущение, что местные точно знали, как идти туда, но вот оттуда уже никто не возвращался. Но получается, что из предбанника загробного мира кто-то возвращался. Как говорил один знакомый психиатр, сумасшествие редко бывает столь структурированным. Потом Ярослав и Кеш часто сюда приходили. Оказался один из старейших музеев на планете. Представьте, что этому музею было больше лет, чем большей части государств на планете. Однажды они очень долго бродили по залам, а потом решили перекусить, но оказалось, что рядом с музеем все такое пафосное, либо забитое туристами, что нигде не присесть. Парни нырнули на пару улиц в сторону и нашли тихое кафе, а там за одним из столиков увидели старичка, смотрителя одного из залов. Ярик и Кеш попросились за его столик, решив совместить обед с разговором. Смотритель очень интересно рассказывал. Причем рассказывал не совсем то, о чем говорили в музее. У него как будто была другая история планеты. Старичок рассказывал про находки, датированные десятками, сотнями тысяч лет, при том, что все государства насчитывали едва тысячи лет. Да что там, оказалось, что есть артефакты, датируемые миллионами лет. Но как, ведь вся история человечества на этой планете насчитывает жалкую сотню тысяч лет. И то, большую часть этого времени человек бегал с голым задом по лесам и не очень отличался от обезьян. Старик, например, рассказал, что запасники музея превышают сам музей в несколько раз. И там лежали не только неразнообразные артефакты, там же лежали и те находки, которые не знали, куда деть. Технологичные останки, которым сотни тысяч лет, или даже, насчитывающие миллионы лет. Потому что эти артефакты противоречили истории. Это впечатляло. А еще смотритель рассказал, что есть куча артефактов, которые не вписываются в официальную историю, и что цивилизаций на планете было намного больше, чем насчитывает официальная история, и даже, что не все из этих цивилизаций принадлежали людям. Почему? Разная эргономика, разные размеры, орудия труда и убийства, сделанные не под человеческую руку, надписи, от которых болят глаза, не говоря о том, что никто их так и не расшифровал. Так, во всяком случае, считал смотритель, а разные рукотворные предметы, насчитывающие миллионы лет, или предметы, не вписывающиеся ни в одну из цивилизаций, существующих и исчезнувших, или кувшин, но датированный временами динозавров. Почему динозавров? Так найден в угольном пласте, датированном сотнями миллионов лет, и таких находок десятки тысяч. Напарники мило пообедали со стариком и в будущем несколько раз пересекались. Ярик подарил смотрителю старый бронзовый кинжал, найденный в пустыне на одной из стоянок, а старик Ярославу, гемму неизвестного происхождения. Кинжал Ярик нашел, когда его взвод пережидал песчаную бурю, в одном богом забытом поселке. Ветер дул 3 дня, и когда на утро 4-го дня их двойка вышли из укрытия, которым послужил обычный каменный склад, оказалось, что все занесено песком по крышу, в том числе и машины взвода. Пришлось задержаться для раскопок и приведения техники в порядок. Ярославу с Кешем достался дальний патруль. При патрулировании там, где вчера ехали на машинах, обнаружилось, что в одном месте песок сдуло до скального основания. Вот там, в углублении, Ярик и нашел какого-то бедолагу, умершего, судя по всему, лет 500, а то и 1000 лет назад. Это был даже не костяк, а мумия. Нагрудник был кожаный. Ну и кинжал. Ярослав нашел, поэтому ему кинжал, а Кешу пара пластин с нагрудника и пояс. На гемме, подаренной старичком-смотрителем, была надпись на неизвестном языке и рисунок. 2 шара, к которым протягивал руки человек, но с головой собаки. В гемме было отверстие, и Ярослав стал носить ее на шее. Старик сказал, что гемма не формат, поэтому он ее и забрал. Не формат, это значит не вписывается в официальную историю. Кстати, Кеш потом бегал к этому старику и хотел найти такую же гемму себе. Второй не нашлось, но Кеш заказал у пары антикваров поиск такой геммы. На памяти Ярика спокойный как танк Кеш впервые так возбудился. И вообще, после старичка-смотрителя Кеш стал очень плотно интересоваться артефактами и историей Египта. Он сидел в архиве и перебирал рукописи, которые до сих пор не расшифровали. Это был даже не древний язык Египта, это был язык жрецов, что занимались отправкой умерших царей в загробный мир. Язык так и не был расшифрован полностью, расшифровали только более простую версию, для простых людей. Ее Кеш тоже изучал. Ярослав иногда его подкалывал, что после увольнения Кеш станет смотрителем музея. Кеш серьезно отвечал, что его судьба другая, и она связана с Ярославом. Ну, другая, так другая. Лишь бы брат-напарник был счастлив. Глава 15. Черная полоса плюс история. Люди, любящие всех людей в мире, вызывают у меня оторопи желание отправить их служить в Африку. Сержант-инструктор на базе в Джибуту, в одной из стран, куда легион в очередной раз нес светлое и доброе в интересах Фракии, Ярослава впервые ранили. Вообще, Ярослава все считали везунчиком. Побывать на стольких операциях, после которых у него при этом не было даже царапины. Но, все заканчивается. Закончилось и везение Ярослава. По всей видимости, у Ярика настала черная полоса. Все наемники верят в приметы, а Ярослав до этого не верил и смеялся над парнями из роты. Еще бы, нет чудес в мире. Ну, почти нет. Короче, Ярик не верил в приметы. Вернее, верил, но совсем чуть-чуть. После ранения, конечно, стал верить, только поздно. Итак, сначала роту на одном из блокпостов подвергли артиллерийскому обстрелу, а ведь шерсть на загривке вставала за пару часов до этого. И Кеш сказал, что как-то тоскливо, но Ярослав не обратил на это внимания. Нет, его спецгруппу и раньше обстреливали, да и на нее нападали тоже не раз. Просто раньше это было, вроде как, почти внезапно. Ну, говорят, на вас готовят атаку. Или сообщают, что рядом банда, повстанцы, какая-нибудь хрень. Все ждут, разведка отслеживает, снимки чаще всего за несколько часов со спутника или дронов приходит, взвод или рота на стреме. Да, опасно, да может прилететь, но это все отработано на полигонах, разобрано по косточкам. Даже если все пойдет не так, то тут же поддержка с воздуха, все ближайшие подразделения направят на помощь. Фракийцы вообще не любят воевать с риском, хотя легионы считают самыми отмороженными, но таких подразделений, как Ярикова рота, в легионе немного. В основном легион выполняет полицейские функции, представительские и роль пугала. Потом, бах, и понеслось. Либо взять любой бой. Ты уже залит адреналином по самую маковку, командиры все отслеживают, все настороже. И тут начинает прилетать. Дикий ор, потом связь, потом уже легионерские херачит. Так как у легиона возможностей в десятки раз больше, чем у местных черножопых, то подавляют чужую артиллерию быстро. Да плюс связь у легиона намного лучше и мощнее. А есть еще и спутники, снимки, беспилотники. Правда, легион пользовался ациольскими спутниками и беспилотниками, так как те на данный момент союзники, а у ациольцев связь всегда была лучшей в мире. Некоторым при обстрелах, правда, прилетало, но не роте Ярослава. То есть никто не успевал обосраться, как уже что-то делали по приказу. У всех своя задача. Всем розданы приказы и, главное, эти приказы выполнить. Да там уже не до рефлексий, а тут, мирный переход, средней паршивости страна, где почти не бывает нападений, усиленный блокпост местных, а это две бомбишки, батарея минометов, несколько крупняков и автоматических гранатометов и почти рота солдат. Все и расслабились. Ночью, когда все спали, вокруг стали рваться мины 82-миллиметрового миномета. Это такая дура, что от человека оставляет фарш, а осколки бортбмпишки пробивают. Иногда, но пробивают. Причем так густо стали рваться мины, что впору обосраться. Весь взвод вывалился из окон и дверей как тараканы, из других строений лезли все остальные. В темноте ничего не видно, поэтому все сначала упали на землю, потом, либо под деревья, либо под стены. Почему под деревья? Инстинкт. Глупый, но инстинкт. Если мина воткнется в дерево, то взрыв будет сверху, поэтому все, кто внизу под деревьями, трупы. Почему под стены? А это уже рефлекс, выработанный тренировками. Причем, многочисленными тренировками. При командах воздух, взрыв, вспышка, упасть за любое препятствие, лучше каменное. Защита от осколков. Почему не внутри? Жахнет в крышу, и всем конец. Стены тут еще ничего, песчаник и бетон, а крыши – это дерьмо из веток и досок. При каждом взрыве Ярославу хотелось уменьшиться хотя бы вдвое или провалиться сквозь землю. Было ощущение беспомощности и паники, потому что нельзя никого убить. В легионе всех натаскивают, что страх должен порождать агрессию. Испугался, убей свой страх или то, что его несет. Знаете, как после войны возвращаются люди, а их близкие начинают их бояться, потому что они агрессивные, а они не буйные, они пугливые. Просто признать это они не могут, вот и боятся трусы, пугливых. Правда, через пару минут после начала обстрела послышался рев сержанта, перекрывающий по громкости даже взрывы, и сразу стало легче. Не надо думать, главное, выполнять приказы. Это, как в бою, очень страшно встать и бежать под огнем. Инстинкт и страх придавливают к земле. Да, есть разум, кричащий тебе, что надо встать и атаковать, но кто в этот момент слышит разум? Нет, в бою, особенно поначалу, только инстинкт, поэтому и учит выполнять приказ без рассуждений и комментариев. Вперед, и ты бежишь, срешься, но бежишь. Поэтому и приказы в бою резкие и однозначные. Поэтому повторяют все команды при учебе десятки раз, а не из-за того, что все тупые. Вы вообще задумывались, что армия существует на Земле дольше религии и государств. Это значит, что способы обучения отрабатывались тысячи лет, и все шутки о тупости военных, от непонимания их логики, а не потому, что военные и правду тупые. А вы попробуйте заставить молодого, полного сил человека умереть, выполняя то, что вам нужно, с помощью убеждений, слов, идей, одного, после длительной обработки, может быть, толпу, да, но, если они абсолютно уверены, что с ними ничего не произойдет. А как на войне, когда ты слышишь свист пуль, видишь, как падают раненые и убитые, как можно убедить, подняться и умереть живого человека? Хрен вам по. Короче, у вас ничего не получится. А если получится, то до первой смерти рядом, а потом, бунт, или убьют уже вас, причем очень жестоко, скорее всего. А в армии подчиняющихся приказам десятки и сотни тысяч человек, которых можно послать на смерть, и все выполняют приказы. Да, есть и идеологическая накачка, и деньги, и льготы, но главное, это забитые на подкорку приказы инстинкты. Рев сержанта. Взвод Ярика стал смещаться к местной школе, чтобы в ней укрыться. Ее построили ругийцы лет 20 назад, когда здесь была дружба с ними, а они строят на совесть. Здание было двухэтажное, с толстыми стенами и подвалом, где все и разместились. Перекрытие тоже из бетона, плюс арматура. Крыша на стропилах и оцинкованном железе. В подвал не пробьется не то, что минометный обстрел, но даже артиллерийский. Слава богу, у повстанцев нет ракет и самолетов. Минут через 30 обстрел прекратился. Взвод Ярослава вывели из школы и приказали разместиться возле машин, в капонирах. Вот теперь стало ясно, зачем вчера всю технику загоняли в капониры. Все, конечно, напахались, расчищая и углубляя, но зато техника сохранилась. Капонир – это огромный окоп для машин и техники. Ждали после обстрела еще пару часов до рассвета, а потом двинулись в путь. Что за обстрелы и что это за банда, вооруженная минометами, легионером, естественно, никто не объяснил. Как только рассвело, двинулись в путь. В соседнем поселке взвод Ярослава ждала броня от легиона. В их два грузовика загрузили какие-то ящики, легионерам приказали залезть внутрь брони, что, естественно, при такой жаре, не прибавило им настроения. Через 5 минут все внутри были мокрые от пота до трусов, но когда кто-то заикнулся снять бронники или ехать на броне, сержант при помощи ненормативной лексики объяснил им, как они неправы. Потом еще раз в цивилизационном ракурсе, а потом еще раз, в биологическом. Когда дошел до предков и парнокопытных в разных вариантах, все поняли, но сержант продолжил. Фантазия у него подкреплялась тем, что он тоже терпел и потел, так что все заткнулись и продолжали потеть молча. Через полчаса, когда мочи терпеть не осталось, в дмпишку попали. Сначала раздался взрыв впереди колонны и почти тут же прилетело сюда. Грохнуло так, что Ярослав думал, глаза лопнут, и тут же мазнуло раскаленным по спине и шее так, как будто плеснуло кипятком. Внутри сразу стало дымно, шумно и суетливо. Капрал в башне матерился и куда-то бил короткими, а внизу становилось нечем дышать, от сгоревшего пороха. А еще сыпались раскаленные гильзы. Пара отскочила и ожогом привела в чувство Ярослава. Поступила команда от сержанта, выходить налево. Команда, съебуем в левый люк. Вот так она приблизительно звучала. Выскакивали, дав пару очередей еще из люка, куда-то в ту степь, после тут же откатывались. Опять очередь в ту степь и новый перекат. Все, кто говорит о прицельном огне в бою, врут. Всегда стреляешь по силуэту или в ту степь. Двигаешься и стреляешь одновременно. Прицельность нарабатывается тысячами тренировок и выживанием в бою. Очередь и перебежка. Справа заработала винтовка Кеша. Быстро пришел в себя. Пара Ярика и Кеша выскочила из задымления и увидела, что происходит. Перед ними была толпа черных, стреляющих в их сторону из всего, что можно. Черных было человек 200-300, только они почему-то лезли к колонне толпой, не залегая, не перебегая, а как стая бабуинов. Подскочил, высадил рожок, поливая, как из шланга, присел на корточки и перезарядился. Половина вообще на мопедах и мини-мотоциклах, один едет, второй стреляет из-за его плеча. Рожок закончился, развернулись и поехали назад по кругу, пока второй перезарядится. Еще кидали гранаты, хотя до колонны было 200 метров, поэтому взрывы мешали им самим, хотя и кидали дальше обычного человека. Может, под наркотой чернозадые, или просто сильные, но тупые. Два джипа с крупняками уже дымили, но два стреляли в сторону разбитой колонны легионеров. Причем, стрелять они пытались на ходу и безбожно мазали. Передняя броня лежала, скособочившись в какой-то промоине, куда ее откинуло взрывом. Там, похоже, уже никому помощь была не нужна. Взводная, средняя броня стояла между двух грузовиков и тоже дымила, но продолжала постреливать из башенки, хотя ей досталось дважды из гранатометов, но удачно для тех, кто внутри. Механик, скорее всего, мертв, но половина или больше десанта уже отстреливалась активно. Задняя броня как раз и расстреляла те два джипа, что сейчас дымили в саванне, а сейчас обходила рощицу, чтобы зайти в тыл толпе. Почему не стреляли из гранатометов по ней? А кто его знает? Может, стреляли, да не попали? Со стороны взвода Ярика ударило несколько подствольников, и один из джипов как будто наткнулся на бетонную стену. Три или четыре вага воткнулись в этот джип почти одновременно. Всех в джипе покрошило на фарш. Тут же во втором джипе пулеметчик получил из чего-то мощного в голову. Это явно не снайпера, а что-то крупнее. Джип продолжал ехать, черный продолжал еще стоять, а вот головы у него не было, из обрубка шеи брызгала кровью. Потом он упал, и кто-то попытался встать на его место, но водитель отвлекся, обернувшись на кровь, и не заметил ямы. Джип воткнулся в нее со всей дури и перевернулся. В этот момент броня, обходящая рощу, выскочила на дистанцию метров 200 в тыл толпе черных и вдарила. Знаете, что делает крупняк с человеческими телами? Фарш, а что 20-миллиметровая пушка? По толпе прошел комбайн. При попадании крупнокалиберной пули в руку, она отрывает ее нахрен вместе с плечом. Если в тело, то либо рвет его пополам, либо вырывает такой кусок, как будто крокодил откусил. Если попадал снаряд, то просто треш. Кровь ударила на несколько метров вверх над толпой. Черные начали разбегаться, но их надо было добить. Четные номера в парах рванули вперед. Пара Ярослава с Кешем в этот момент прижимала всех огнем, как и все, поэтому первым побежал Кеш. Потом нечетные вперед. Ярослав побежал, а Кеш страховал чуть справа. И тут Ярославу прилетело. Что-то раскаленное ткнуло с внутренней стороны бедра, в правую ногу. Ярик еще бежал, как ему казалось, но нога просто отключилась, и он со всего маху долбанулся о землю так, что чуть зубы не проглотил. Потом навалилась боль. Ярик перевернулся на спину и увидел. Весь пах и ноги в крови. Первая мысль. Лишь бы член не задел и яйца. У бойцов две аптечки. Справа – боевая. Там в стальных чехлах бис и бас. Это боевая наркота. Ее проверяют постоянно. И не дай бог проебать. Затрахают. Будешь кровь, мочу и слюну сдавать каждый день. Наркоманы никому не нужны. Это ж не длительные бои. Вот там, да. На наркоту подсаживается много парней. Слева – медицина. Противошоковая и обезболивающая. Из аптечки, той, что слева, выдернул уколы. Там их два всего, не перепутаешь. Сдернув зубами колпачок с иглы, воткнул сквозь штанину возле раны и выдавил шприц-тюбик. Тут подскочил Кеш и стал накладывать жгут, закручивая его какой-то палкой. Потом написал кровью Ярослава цифру на ноге, а потом, схватив его за шкирку, потащил в сторону конвоя. Цифра, время наложения жгута. В легионе это вбили на тренировках туго. Объясняли, что многие теряют конечности от некроза, потому что очень долго были перетянуты жгутом. Ярик тупо шипел сквозь зубы. Сука, сука, сука. На какой-то кочке нога неудачно стукнулась, и боль сразу расширилась, несмотря на обезболивающий укол. Ярослав хотел заорать, но не успел. Просто не успел. Дальше, только темнота. Когда Ярослав пришел в себя, он лежал в люльке, подвешенный вдоль борта вертолета, и все вокруг было зыбко, поэтому чуть расплывалось и плыло, зато боль была глухой и где-то там, за стеной. Потом, больница и черные рожи, пара попыток дать в рожу и опять провал. Потом, черные ведьмы, пытающиеся напоить водой, но жутко противные. Во всех фильмах черных женщин показывают эдакими красавицами с изюминкой. Только это в основном мулатки или квартиронки, или выходцы из стран, где долго жили белые господа, не стесняющиеся раскидывать свое семя налево и направо. На протяжении многих поколений они смешивали свою кровь с черными и получили в итоге довольно красивые народности. Это в основном север четвертого материка и частично восточное, но больше западное побережье. Ярик же находился почти в центре материка, поэтому тут медсестры были страшными, как, в общем, страшные очень. И запах. Запах черных раздражал. Да что там раздражал, он бесил. Вот говорят, что все люди пахнут одинаково. Нет. Ярослав даже в темноте, По запаху, мог отличить черную женщину от белой. Правда, если они обе были чистыми, доктора раздражали еще больше. Хотелось дать в морду и сбежать. Вот подходит черная обезьяна в белом халате и с умным видом что-то говорит. Может, и по делу, но Ярик помнил черные рожи, бьющие из автоматов, бабуинов с мачете, режущих головы людям, вспоротые животы, а боль усиливала память и злобу. Поэтому для парня черный являлся не доктором, а фактором спровоцировать легионера на мордобой. У Ярика, помимо пулевого, была контузия и осколки в шее и спине. Может, поэтому черные Ярослава так бесили, потому что приходилось спать на животе, а двигаться нельзя, ходить нельзя. Часть осколков достали, а часть гнила вместе с ним. Когда взорвался выстрел гранатомета, то им, с одной стороны, повезло. Удар был не в броню, а снаружи. А вот с внутренней стороны броня брызнула мелкой крошкой от взрыва снаружи брони. И эта крошка, захватив ткань формы Ярослава, впилась в плечи и в спину. Грязи было много, а пока довезли, пока обработали. Поэтому все, несмотря на кучу антибиотиков, гнило. Через неделю появились Кеша и Малик с Синглом. Ярик уже бегал козликом. Малик и Сингл были из соседнего взвода, и у них тоже кто-то здесь лежал. Звали их, конечно, по-другому, но в легионе даже вне строя все обращаются по позывным. Малик, черный, сухой, с резкими чертами лица, очень похожий на местных арабов, но чистокровный фракиец из местечка Гаскин. Сингл, из Прованса, рыжий, но с картошкой, любитель пожрать и подрочить на клипы молоденьких певиц. Лучший подрывник роты, поэтому его не задевают. А то пойдешь в кусты, да нарвешься на мину или растяжку, повстанцев. Кеш принес кучу местных фруктов и местный ром. Ну, не совсем ром, хотя и похоже. Не очень-то хотелось, вернее совсем не хотелось, но приятно. Ярослав попросил договориться, чтобы его побыстрее перевели в санчасть базы, а Кеш сказал, что попробует, но не обещает. Тем более, что у Ярослава еще не удалили все осколки, точнее, крошку от брони. Парню не повезло с тем, что эта крошка вошла ему в плечи и шею, вдавив заодно материю и грязь. Доставали их в несколько этапов. Сначала крупные, потом средние. А когда с гноем вышли почти все мелкие, стали добирать остатки. Больно не было, а вот неприятно было. Хотя нет, вранье, больно было. Просто больно было постоянно, но через несколько дней Ярик то ли привык, то ли боли стало меньше, то ли претерпелся. Потом, когда отошла анестезия после операции, приходилось лежать и спать на животе, а еще у него чесались все раны. Плевать, что под повязками и что нельзя достать, бесит. При этом Ярослав спал всего часа по 4 в сутки. Все остальное время он читал книги, газеты, даже рекламные брошюры. Вы пробовали читать, когда понимаете одно из 5 слов, и это в лучшем случае. Говорить на фракийском и ациольском не значит читать на них же. Ярославу остро не хватало интеллектуальной нагрузки. Когда парни, пришедшие навестить, рассказали, как взвод попал в эту жопу, Ярик ох офигел. Оказывается, один местный бабуин решил отличиться. Он слил местным бандам, что везут дорогой груз. Приготовили спецоперацию с помощью местных негров. Правда, местные военные поступили, как всегда, они просто слиняли. И отмазка у них была вроде того, что они отошли на перегруппировку. Или что героически преследовали банду, но она убежала. Или что поступили сведения о враге, но не подтвердились, хотя они и очень старались поймать, отойдя на сотню километров в сторону. Авиаподдержка тоже не прилетела по какой-то причине. Может, тоже перегруппировывались? Местный спецназ в количестве 2 рот тоже куда-то задействовали. На какой стадии кто решил, что надо задействовать легион, непонятно. Короче, выделили взвод из спецгруппы для обычного конвоя, только с приказом подчиняться бабуину. Это он приказал скрытно ехать внутри брони. Естественно, не было ни передового дозора, ни боковых. Короче, ничего не было. Тупо сели и поехали. Повезло, что в банде были, походу, родственники бабуина. То есть, еще более тупые. Они решили, что 4 джипа с крупняком и мина на дороге, плюс толпа в несколько сот рыл достаточно для нападения. Повезло, что пара легионерских вертушек подоспела и накрутила фарша, но 12 пацанов наглухо, и что половина водилы, а не спецгруппа, плюс 6 в больнице, всех легких забрали в госпитали и санчасти легиона. Ор сейчас стоит до небес, кто, вернее, какая сука подчинила легионеров местным бабуинам напрямую. Обычно при подчинении негры только ставят задачу, а уж, как и какими средствами ее выполнять, решал всегда легион. Так что по приезде на базу выживших выпотрошили безопасники и психологи. Лежащим в госпитале это еще предстояло. Через 3 дня Ярослава перевезли на аэродром и отправили со всеми, кто остался жив, на центральную базу в КАР. Правда, перед этим была одна странность. У парня в больнице несколько раз брали анализы. Каждый раз одни и те же, плюс еще что-нибудь. Даже из, короче, отовсюду. И приходили смотреть на раны Ярослава разные врачи. В последний раз целой толпой. Ярику, естественно, ничего не сказали. Ладно, главное, Ярик ехал домой. Да, легион стал ему домом. Ярик ведь ругиец по этому телу. Но почему-то даже с памятью, доставшейся от этого тела, не мог ассоциировать себя с Ругией. Ярослав практически не помнил даже родителей, вернее, не помнил эмоционально, хотя все, что с ним происходило, помнил поминутно. А на базе парень, даже не заходя в санчасть, попал к молчи-молчи. Вот странно, в этой жизни это уже 2-я армия, представителей которой Ярослав видел, но безопасники были похожи, как родственники. Они одинаково смотрят, улыбаются, изображают дружелюбие. Легионеру сразу заявили, что Кеш все рассказал и осталось лишь сравнить их показания, чтобы решить, расстрелять обоих или повесить. Но если Ярослав признается, что работает на разведку Руги, то возможен вариант с заменой расстрела на 20 лет каторги. Цени. Когда Ярик попросил почитать показания Кеша, парню сказали, что он козел, а показания секретны, и Ярослав, скорее всего, работает еще и на разведку целого ряда государств 4-го материка. И раз легионер не хочет мирно умереть, то все будет по-взрослому. А для начала надо написать, по папам, биографию и отчет о бое. Короче, все, как всегда. Плюсом Ярик считал то, что в легионе никогда офицеры не бьют подчиненных. Это просто табу. Ярослав слышал, что в соседнем полку какой-то капитан ударил подчиненного. Уволили без пенсии, да еще и лишили гражданства. Да и зачем бить? У офицеров столько инструментов сделать жизнь простого легионера насыщенной и короткой. Правда, и легионеры постоянно с оружием ходят. Поэтому имеется паритет. Может это, конечно, слухи, но о мордобое капитана говорили в нескольких странах и на многих базах. 3 часа Ярослава уговаривали, запугивали, обещали золотые горы. Потом ему сказали, что он молодец и их не подвел, и теперь ему оказана великая честь стать внештатным сотрудником. И вообще, это была проверка и шутка. Все в спецроте подразделения на них и так работают, а Ярослав нужен для статистики. Бла-бла-бла. Когда отказался, то легионеры начали спрашивать, а не умышляет ли он что-либо против легиона, ну и так далее. Вы думаете, это произошло, потому что ранили? Нет, так происходило после любой операции. Это был обычный разговор с внутренней безопасностью. Было ощущение, что внутрики просто ждут, когда Ярослав сорвется. Так что Ярослав не особо дергался, но старался изобразить разные эмоции, иначе это могло затянуться. Главное, не выделяться. Потом его, наконец, отпустили к медикам. А на следующий день, конечно, психолог. Почему дама с глубоким декольте так низко к парню наклоняется, Ярослав догадывался. Почему в такой юбке она постоянно роняет разные предметы, тоже догадывался. Но вот нахрен это повторяется из раза в раз по одному сценарию, не понимал. Вот эта нехорошая самка собаки ласково пыталась залезть ему в голову либо через жопу, либо через член. Скорее, через член. Нет, никаких тестов в виде цветов и картинок, только чай и беседа. Тесты в самом конце. А вот количество тестов определяет чаепитие. Короче, вот так тупо и бессмысленно прошел еще один день жизни в легионе. Потом медики с их анализами. Через 2 дня Ярослав еще не кусался, но очень хотел кого-нибудь убить. Кстати, анализов в этот раз Ярик сдавал очень много. Выручал Кеш. Когда Ярослав приходил в домик, Кеш начинал говорить, и под журчание его разговоров парень успокаивался и засыпал. Кеш вообще-то молчун, но видно было, что-то почувствовал, и поэтому не замолкал. Хотя Кеш и говорил глупости, но свои, родные глупости, легионерские, семья, брат, спать.